122. Главное — не делаться карликами. Для карлика даже дверной порог труднее горы. Мышление карлика поведет к измельчанию и затем к разложению. Правильно замечено, что нужно наблюдать воздействие основной ауры. Принявшие могут сотрудничать, но отрицание будет верным признаком непригодности. Не следует уговаривать об основах, если они не в сердце, ничто не может уяснить их, поэтому наблюдайте движение жизни не карликами. Также можно принять учителя не мозгом подземных карликов.